На то, чтобы откопать Серифа, у них ушло несколько минут. Он сжимал в руках почти пустую винную бутылку и рассеянно моргал. Лица спасителей показались ему знакомыми. «Могучая!» — проговорил он и с некоторым усилием добавил. «Штука — это вино! Мне показалось, будто на меня обрушился весь дворец!» «Так оно и было!» — подтвердил Ринсвинд. «А, вот значит, в чем дело!» Криозот после нескольких попыток сфокусировал взгляд на конине и качнулся назад. «Ну и ну! Опять эта юная дама! Очень впечатляюще!» «Слушай, — начал Найджел, — твои волосы, — изрек Серив и медленно качнулся вперед, — подобные стаду коз, что пасутся на склонах Гебры. Знаешь что? Твои груди подобные. Серив отклонился в бок и бросил короткий горестный взгляд на опустевшую бутылку. Подобны покрытым самоцветами дыням в прославленных садах рассвета. Глаза конины расширились. «Правда?» «Никаких сомнений», — ответил Серив. «Покрытой самоцветами дыни я ни с чем не спутаю. Словно белые косули на заливных лугах твои бедра, которые...» «Прошу прощения», — вмешался Найджел, с заранее обдуманным злым умыслом прочищая горло. Криозот качнулся в его сторону. «Там, откуда я родом...» С каменным выражением лица процедил Найджел. «Мы так с дамами не разговариваем!» И шагнул вперед, закрывая конину своим телом. Девушка вздохнула. «Что правда, то правда», — подумала она. «Таким образом», — продолжал он, как можно дальше выдвигая вперед подбородок, который все равно остался похожим на ямку, «у меня возникло сильное желание обсудить один вопрос», — поспешно перебил его Ринсвинд. «Господин, сир, нам нужно выбраться отсюда. Ты случаем не знаешь дорогу?» «Понимаете ли», — отозвался Серив, — «в этом дворце тысячи комнат. Я не выходил отсюда много лет», — он икнул. «Десятилетий. Я пох. Вообще никогда не выходил». Его глаза остекленели, отражая начавшийся процесс творчества. «Птицы времени нужно немного пройти, и се... Эта птица уже на ногах. Срочно нужна индея», — пробормотал Ринсвинд. Криозот качнулся к нему. «Понимаешь, всем правит Абрим. Ужасно тяжелая работа». «В данный момент, — заметил Ринсвинд, — он с ней явно не справляется». «А нам бы, в общем-то, хотелось выбраться отсюда», — вставила конина, которая никак не могла забыть слова Серифа насчет коз. «У меня есть одна идея», — сказал Найджел, свирепо глядя на Ринсвинда. Криозот похлопал юношу по руке и ласково заметил: «Это очень мило. У каждого человека должно быть домашнее животное». «А ты не в курсе, принадлежат ли тебе какие-нибудь конюшни? Или что-нибудь в том же роде?» — намекнул Ринсвинд. «Сотни!» — откликнулся Криозот. «Мне принадлежат одни из лучших, самых лучших лошадей в мире!» Он нахмурился. «Во всяком случае, так мне сообщали». «Но где они расположены, ты, скорее всего, не знаешь?» «По правде говоря, нет», — признал Серив. Случайная струйка магии превратила ближайшую к ним стену в меренги, начиненные мышьяком. «Похоже, нам лучше было оставаться в змеиной яме», — отворачиваясь, заметил Ринсвинд. Криозот бросил еще один скорбный взгляд на пустую винную бутылку и сказал: «Зато я знаю, где находится ковер-самолет». «Нет!» — запротестовал Ринсвинд, отгораживаясь вытянутыми руками. «Ни за что! Даже и не...» «Он принадлежал еще моему дедушке». «Настоящий волшебный ковер?» — переспросил Найджел. «Послушайте!» — с жаром принялся убеждать их Ринсвинд. «При мне даже высоких слов говорить нельзя. У меня начинается головокружение». «О, самый...» Сериф тихонько рыгнул. «Настоящий! С симпатичным узорчиком!» Он уже в который раз глянул на бутылку и вздохнул. «Когда-то он был дивно голубого цвета». «И ты знаешь, где он лежит?» — медленно спросила Канина, чуточку пригнувшись, как человек, подкрадывающийся к дикому животному, которое в любой момент может испугаться и убежать. «В сокровищнице! Как туда пройти, я знаю. Видите ли, я невероятно богат. По крайней мере, так мне сообщали». Он понизил голос и попробовал подмигнуть Канине. В конце концов, ему удалось это сделать. Правда, двумя глазами сразу. «Мы могли бы сесть на него», — продолжал он, покрываясь испариной. «И ты расскажешь мне историю о том, как...» Ринсвинд попытался вскрикнуть сквозь сжатые зубы. У него даже щиколотки вспотели. «Я ни в жизнь не полечу на ковре-самолете», — прошептал он. «Я панически боюсь земли». «Ты хотел сказать высоты», — поправила Канина. «И прекрати эти глупости». «Что хочу сказать, то и говорю. Тебя ведь не высота убивает, а именно земля».